Глава 14. Сухой октябрьский день, чистое небо, яркое солнце, но холодно. Впрочем, в легком лыжном костюме тепло и комфортно. Сережка бегал по дорожке вокруг дома, смеялся, Клара улыбалась, шла за ним. Отец топил баньку, на мангале шипели шашлыки. Запах березовых дров и жареного мяса не сводил с ума, но настроение у Клары приподнятое. И даже жаль, что Семена сегодня не будет. После баньки непременно захочется чего-нибудь остренького, а Семен пропадает на работе. А врал у него. Да и простить его Клара не может. Или может, но пока не хочет. «Клара, у нас гости!» — весело проговорила мама. «Смотри, кто к нам приехал!» Мама, казалось, вот-вот запоет цыганскую песню. «К нам приехал!» Странно, Семену она так никогда не радовалась. Сначала из-за дома показался Тоша в ярко-красной куртке с клубной эмблемой. За ним шел Вадим, черное кашемировое полупальто, темный серый костюм, вместо сорочки галстука водолазка с высоким горлом. «А где красивая блондинка?» — неожиданно для себя спросила Клара. Вадим повел бровью, удивленно и с чувством удовлетворения, как будто Клара его приревновала ему на радость. «Да, все красоту наводит». Вадим шел к ней, не останавливаясь. В какой-то момент она почувствовала себя пешеходом перед надвигающимся грузовиком. Не сойдет с дороги, окажется под колесами, а времени на раздумья совсем нет. С дороги Клара не сошла, но и Вадим ее не раздавил. Всего лишь поцеловал в щеку на правах старого знакомого. Но Клара вспыхнула, как будто он поцеловал ее в губы. Тоша подхватил сережку, подбросил вверх. Клара обычно в таких случаях пыталась остановить брата, но сейчас даже мысленно поблагодарила его. Хоть кто-то за ребенком присмотрит, пока она будет прятаться. От самой себя и от Вадима. «Пап, я гляну, как там печка». Не могла она стоять перед Вадимом с красным от смущения лицом, поэтому зашла в баню, даже заглянула в печь. Дрова еще не прогорели, пылали огнем и жаром, рано подбрасывать. Да и не за этим она сюда приходила. «Ну что?» «Горят дрова?» Вадим ждал ее у крыльца и улыбался. Неужели ждет, что Клара позовет его потереть спинку? А он наглый, может, и ждет. Смотрит, разведывает глазами. Еще немножко и веничек достанет. Нахал. Щеки горят, огонь жаркий. «Ну да», — Вадим не сводил с нее глаз. «А ты почему здесь?» — спросила она. «А я должен бояться твоего мужа?» «Я сказала, чтобы ты боялся Семена», — удивилась Клара. «Не надо бояться. Это Тоша боится. Семена. И тебя. А я простил Тошу. Спасибо твоему Семену. Отучил его в карты играть. И заработать дал». «Тоша отдал долг?» «Долг?» — засмеялся Вадим. «Я, по-твоему, пришел к вам за его долгом? Меня такая мелочь не интересует». «А что тебя интересует?» «Ты меня интересуешь». «Я ведь совсем покой потерял. Ну, помнишь нашу встречу на Арбате?» «Да как-то не очень», — ответила Клара и задумалась. Признаться, ей импонировал тот интерес, который проявил к ней Вадим в ту самую встречу. Он смотрел на нее с таким восторгом и обожанием, и сам он произвел впечатление. Она какое-то время даже взвешивала за и против в своих отношениях с Семеном. В чем-то, казалось, Вадим выигрывал у Семена, но чувства сожаления не возникло. Правильный выбор сделала она в свое время. Сомнение вызвал только вопиющий, хотя и неоднозначный факт. То, что Семен подрался с братом из-за какой-то шлюхи, уже само по себе плевок в душу. Но можно ли это назвать полноценной изменой, Клара не знала. И от мамы она слышала эту историю, да и от Катюхи слухи дошли. Но только мама заострила внимание на том, что шлюха была голой, когда за нее дрались, как будто мама сама там была, и видела все своими глазами. Не видела она ничего, просто ее фантазии заточены против Семена. Не любит она его. И отец все никак не может смириться с таким зятем. Вроде бы и работают вместе. И польза от Семена больше, чем вреда, отец сам признавался. Но Вадим ему больше по душе. Он уже взрослый, самостоятельный, при деньгах. А родители все еще видят в нем мальчика из хорошей семьи. «Помнишь, помнишь». Вадим иронично улыбается, призывая Клару не лукавить. «А может, и помню. А муж нет. Не помнит и даже не знает. Но может узнать». «Ну и где он, твой муж?» Вадим недовольно скривил бровь. Не нравился ему ход разговора. Не хотел он говорить о Семене, а приходилось. «На работе. А я слышал, ты ушла от него. Тоша тебе расскажет. Проблемы у Семена. Брат у него в коме. Он сейчас и за ним смотрит, и на заводе дела. Он у меня мужчина ответственный. У тебя? Ну, не у тебя же. А с братом что? Стреляли в него. Кто? Да пока не ясно. Какой-то тайный враг. А ты с какой целью интересуешься? Я интересуюсь тобой. Я переживаю за тебя. Вдруг этот тайный враг очень силен. Может, тебе угрожает опасность? А в нашей стране всегда и всем угрожает опасность. Вышел на улицу, а там стреляют. От шальной пули никто не застрахован. Вам не шальная пуля угрожает. Но так нас и не фортуна охраняет. Ну да, охрана у вас. Но меня-то пропустили? Хитро улыбнулся Вадим. А я должна тебя бояться? А если я хочу тебя отсюда увезти? Ты можешь меня только украсть, покачала головой Клара. Но я не хочу, чтобы ты меня крал. Вадим и хотел сказать что-то в ироничном ключе, но передумал. Понял, что в его положении лучше молчать. С кавалерийского наскока объект внимания взять не удалось, но это еще не поражение. Нужно всего лишь изменить тактику и перейти к тихой осаде крепости. Тем более, что Клара Вадима не гнала и прятаться от него не собиралась, но и близко к себе не подпустит. Белый халат, шапочка, медицинская маска, тележка с инструментом катится тихо, чуть позванивая. Под белой салфеткой вполне может находиться пистолет с глушителем или шприц с ядом. Тележку катил Семен, он же скрывал свое лицо под маской. Но дверь в палату открывал вовсе не для того, чтобы убить брата. Один охранник дремал, никак не реагируя на него, второй сидел с открытыми глазами, тупо глядя в точку перед собой. Третий ходил по коридору. Он-то и отреагировал на Семена. «Эй, а ты кто такой?» Парень отвел в сторону полу пиджака, чтобы легче было выхватить пистолет из плечевой кобуры. Семен кивком показал на тележку. «Медицинские процедуры, неужели непонятно?» «Стоять! Маску сними!» Семен кивнул, снял маску. «Зачет принят, пацаны!» «Так мы не спим, у нас все на мази!» Продирая глаза, улыбнулся проснувшийся охранник. Проснулась и Катюха. Она спала на кушетке рядом с койкой мужа. Вчера на этой кушетке ночевал Семен, сегодня она. «А ты чего в халате?» — спросила Катя, глядя на тележку, которую он оставлял в коридоре. «Проверка службы. Ты спи, спи». «Да я и сама их проверяю, и в окно смотрю», — зевнула Катюха. Палата на четвертом этаже. Пожарной лестницы нет, балконов тоже, но Семен все же укрепил окно. И решетку поставили, и противогранатную сетку, опять же, занавески постоянно сдвинуты. Он, может, и не служил в армии, но охрану объекта организовать может. Бойцы не спят, оружие наготове, киллеру так просто в палату не пройти. Хотя, конечно, все возможно. Охрану можно уложить из автомата, а в палату бросить гранату, желательно две. «И на Серегу смотрю», — вздохнула Катюха, взяв бесчувственного мужа за руку. «И смотрю, и говорю с ним, а он не слышит. Серега сейчас в своем мире. Ходит, смотрит на нас, все видит. И кто стреляет в нас, уже знает. Вернется, нам скажет. А он обязательно вернется. Не может не вернуться». Вчера ночью снайперская пуля оборвала жизнь Ромы Штока. Подъехал к дому, вышел из машины, у самого подъезда прилетело. Враг перешел к снайперскому отстрелу. Возможно, в обойме у киллера находится пуля, отлитая для самого Семена. «Да, он-то вернется. Увезу его куда-нибудь далеко-далеко. Хватит с нас». «Увезешь», — кивнул Семен. С убийством Штока рухнула последняя надежда склеить куски кем-то разбитой глыбы. Процесс дробления продолжался. Астах сцепился со своим бывшим другом, который заявил права на половину его владений. До стрельбы дело пока не дошло, но все впереди. А Семен так до сих пор и не знает, кто этот мудрый физик-ядерщик, столь грамотно запустивший цепную реакцию. Враг не предъявляет права на территорию, не открывает лица, ждет, когда все закончится, тем более, что процесс полураспада уже пройден. Если Серега выйдет из комы, его ждет возвращение на пепелище, и вряд ли он сможет найти в себе силы, чтобы заново отстроить дом. Лучше уехать куда-нибудь далеко, лучше всего за границу. Там спокойно, там рулит закон. Россия обречена на эксперименты. Здесь можно только зарабатывать деньги. А Серега кое-что отложил на черный день, и очень хорошо, если Катюха сможет увести его отсюда. А ты сам что думаешь? А что я думаю? На заводе пока все в порядке, нас никто не трогает. И деньги платить уже некому. Во всяком случае, пока. Даже хорошо, если период полного хаоса затянется до неопределенного времени. Для Шустова хорошо. «Ну да, тесть твой шашлыки вчера жарил», — усмехнулась Катюха. «Запах на всю улицу. Клара у родителей?» — спросила она, хотя сама все прекрасно знала. «У родителей. Братец ее вчера подъезжал с каким-то хлыщом. Молодой еще, а какой важный. Мерин 500-й, крутяк». «Кто такой?» — нахмурился Семен. «Уж не Вадима ли Тоша с собой привез? С этой темной лошадки станется». «Не знаю. А чего ты так разволновался?» — усмехнулась Катюха. «Я разволновался. Нормально все. Хочешь, я с Кларой поговорю, спрошу?» «Не надо». Семен не стал пороть горячку, дождался утра и отправился к теще. Позвонил Кларе, сказал, что у него важный разговор. «Ты на время смотрел?» — хныкающим голосом спросила она. «Спать мешаю?» «Спать? С кем?» «Что?» Дом Шустовых охранялся как надо. Семена впустили без разговоров. Клара вышла к нему в теплом спортивном костюме, но не растрепанная. Умылась, расчесалась, накрасилась, но настроение лохматое. А Сережку с собой не взяла, как будто Семен не хотел увидеть сына. И в дом не приглашала. Да он и не рвался видеть кислую физиономию Ирины Карловны. «С кем я сплю?» — сходу спросила она. «Не знаю, что там за хлыщ к тебе подъезжал на 500-м Мерсе. Можно угадаю?» Вадим подъезжал, Тоша привез. «Зачем подъезжал?» «Ко мне подъезжал. Так понятней?» «И где он?» «Кто? Вадим? В постели у меня, конечно. Ждет, когда я с тобой поговорю». «Не надо так шутить». Семен из-под лобья смотрел на нее. «Уехал Вадим. Как подъехал, так и отъехал. Или ты ожидал чего-то другого?» «Ну, не знаю. Может, ты уже не хочешь со мной. Повод уже, считай, нашла. На развод когда подавать будешь?» «Надо будет. И подам». «Ну что ж, флаг в руки». Семен и понимал, что Клара не могла подпустить к себе Вадима, но обида все равно взяла за горло. Он повернулся к жене спиной, открыл дверь своей машины. «Да постой ты!» Клара подошла к нему, взяла за руку, вкрадчиво посмотрела в глаза и сказала: «Я не знаю, зачем Вадим приезжал. То есть, знаю, он хочет отношений со мной. Но я ему повода не давала, и не знаю, с чего он решил, что я брошусь ему на шею». «Повода не давала?» «Нет. Месяц назад я была в Москве, выходила из салона, смотрю, Вадим, девушка его в салоне прическу делала. Я думала, что это случайность». «Девушку ждал?» — удивленно хмыкнул Семен. «Два месяца за Кларой следил. Стоило только снять наблюдение, как оно тут же понадобилось. Упустил он опасный для себя момент. Упустил. Вопрос только в том, насколько опасный этот момент». Семен смотрел на нее и не видел обмана. Или не хотел видеть. «Ну, вроде как да». «Вроде?» «Мне кажется, он знал, что я буду в этом салоне». «И подстроил встречу?» «Ну да». «Но ты не повелась». Семен внимательно смотрел на жену. «Не повелась. И тогда у нас в Пехорске появилась Оксана. Не пойми кто». «Думаешь, это Вадим подстроил?» «А он мог?» «Вадим?» Клара задумалась всего лишь на мгновение. «Вадим мог. Он человек цели. Если задался целью, сделает все, но своего добьется». «И сейчас он добивается тебя?» «А зачем он к нам вчера приезжал? Аккумуляторами он не занимается, наш завод ему не нужен». «А чем он занимается?» «Ну, Тоша говорил, лес на экспорт гонит, и в больших количествах. За границу сырьем, сюда алкоголь и компьютеры, очень хороший бизнес. Банк собирается свой открывать, лесную промышленность финансировать. Тоша сказал, что через этот банк он весь лес к рукам приберет, вместе с бумажной промышленностью». «Но пока же не прибрал?» «Пока нет, но у него все получится. Я почему-то в этом не сомневаюсь». «Выгодный жених, да?» И хотел, но не смог сдержаться Семен. «Между прочим, жених. Молодой, богатый, неженатый». В ответ съязвила Клара. «Где он живет? Мне нужен его адрес». «Зачем?» Сказать, что ты не хочешь за него замуж. Или хочешь? Не хочу. Поэтому и не знаю, где живет Вадим. Офис у него где-то на Тверской. Где-то? Он сказал, что совершенно новое здание. В этом году сдали, чисто под бизнес-центр. Таких на Тверской больше нет. Название фирмы. Я что, спрашивала? Я к Вадиму в гости не собираюсь. А ко мне? К тебе собираюсь. Немного подумав, кивнула Клара. Это хорошо. Это все, что ты можешь сказать? Возмущенно вскинулась она. Спросил, но не позвал. Может, ты уже с кем-то живешь? Позову. С охраной дома решу и позову. С охраной сейчас туго. Люди есть, но все заняты. Охрана завода, директорского дома, больница опять же. Впрочем, Серегу можно забрать домой, создать все условия, дом окружить охраной, но сначала нужно решить с Вадимом. Не нравится Семену этот тип. Его суета вокруг Клары наводила на дурные мысли. Он очень хотел поговорить с Шуриным, но Тоша на работу не вышел. Зато Шустов, как всегда, на месте, весь в делах, весь в заботах. В городе война, а ему от этого ни холодно, ни жарко. Не трогают его, спокойно все на заводе. И Семен пока в стороне от событий, может, потому что не ввязывается в драку? «Я с Кларой сегодня говорил», — сказал он. «Я в курсе». Сухо глянул на него Шустов. «Завтра домой ее заберу». «Это ты так решил?» «Это мы так решили. Зря Вадим приезжал. Клара не хочет с ним». Семен с вызовом смотрел на тестя. «Не хочет и не надо». Шустов снял пробку с графина. В горле у него вдруг пересохло. «А она должна хотеть?» «Я это говорил?» Шустов взял стакан, налил воды. «Я знаю, что вы меня всего лишь терпите. Вы хотели бы видеть Вадима рядом с Кларой. Это ваше право. Но если вдруг я узнаю, что вы ведете какую-то игру за моей спиной...» «Какую игру я могу вести?» усмехнулся Шустов, опустив на стол полный стакан. Что-то вдруг расхотелось ему пить. «Не знаю, какую. Знаю, с кем. С Вадимом Лихановым». «Нет никакой игры. Но если вдруг, то что?» Теперь Шустов смотрел на Семена нахально, с вызовом. «Что ты мне сделаешь? Завод перестанешь охранять?» «Ну так имеешь право. За охрану я больше платить не намерен. За ту охрану, которую предоставлял твой брат. У меня теперь своя охрана». «А откуда она у вас появилась, своя охрана?» «Я же не говорю, что ты даром ешь свой хлеб. Молодец. Работаешь, стараешься. Даже высоту держишь. Но не орел». «Вадим орел. Вадим орел. А я имею, что имею, и не хочу жаловаться». Обидно усмехнулся Шустов. «И не надо жаловаться. И не жалуюсь. Ты меня, в общем-то, устраиваешь. Но давай договоримся, что ты не будешь больше мне угрожать. И рот на меня открывать не будешь. Ты всего лишь мой зять. Все, никакую братву ты больше не представляешь. Все, закончилось ваше время», — распалился Шустов. «Наконец-то вас начали отстреливать, как бешеных собак». «Кто отстреливает?» — хищно сощурился Семен. «Я же сказал, никогда не смотри на меня так». Шустов резко поднялся с места. «Кто отстреливает?» «А ты не понял? Власть вас отстреливает. Как после войны бандитов отстреливали, без суда и следствия». «Власть отстреливает», — задумался Семен. Союз развалился. Вместе с ним в лету канул и Комитет государственной безопасности. Тысячи высококлассных специалистов остались без работы. Кто-то подался в криминал, а кто-то мог заключить тайный контракт с новым государством и получить лицензию на отстрел криминальных авторитетов. И, возможно, сезон охоты уже начался. А как объяснить, что менты даже не пытаются искать исполнителей и заказчиков убийств? Возможно, Шустов что-то узнал, но пока не говорит. «Не знаю, какие структуры занимаются отстрелом бешеных собак, но отстрел идет». «Кто вам сказал, что это власть?» «Знаю». «Может, Вадим что-то сказал?» «Может, и Вадим». «Он что-то знает?» «У него связи в самых верхах». Сначала Шустов глянул на Семена как на полнейшее ничтожество, только затем вознес глаза к потолку, к высшим силам. «Ну, сказать можно все, что угодно. Мой тебе совет — не вздумай испытывать Вадима на прочность. Поверь, это может закончиться плохо. Для тебя». «А для вас?» «Для меня У него ко мне претензий нет. А ко мне? Есть. Ты отбил у него Клару. И сейчас он пытается ее вернуть. Тебе не надоело толочь воду в ступе? Пренебрежительно поморщился Шустов. Или у тебя работы нет? Или все несуны перевелись? Работаем, пресекаем. И переработку давай, свинец нужен. Все, давай работай. Шустов начальственно махнул на дверь, показывая Семену его место. Ну да, нет за ним могущественного брата. А сам по себе он для него никто. Всего лишь сотрудник, полностью зависящий от воли генерального директора и главного акционера. Причем сотрудник без высшего образования. Семен мрачно усмехнулся, закрывая за собой дверь. Возможно, уже завтра Шустов поставит его перед фактом. Или он поступает в институт, или его снимают с должности. А может, сразу переведет в чернорабочие. Но пока что Семен на коне. И положение у него есть, и люди. Машина тоже на ходу. Хоть сейчас можно ехать в Москву.